Да, да, да. Утверждение устремления служит ручательством пространственной ответственности за него. Мысль, касаясь меня, извлекает магнитно из сферы ауры моей созвучные ей элементы и возвращается к посылающему ее возросшей и обогащенной по силе устремления, заложенной в ней. Ручательство за тяготение мысли мы даем. Надо лишь применить сказанное. Мысль неподвижная, тяжелая, прикованная к породившему ее сознанию и окутанная нитями самости, около него и остается. Но летит легкокрылая, света быстрее ко мне. Есть мысли тяжелые, шевелящиеся, камнем потока подобно на дне сознания. Их не послать. Материя их слишком тяжка. Да, да, материя мыслей различна по своему составу и различается полюсами своими, как тьма отлична от света. Мысли самости тяжки, их орбита мала, ограничена личностью малой. Осам подобно роется около своего гнезда, и злобные, если, то жалят. Не бывают благими мысли самости, и не светлы они. Отрешенная от самости мысль быстро меня достигает и приносит ответ, и всегда ко времени, но не всегда в ожидаемой форме, и не всегда так, как полагает нетерпеливое сознание, назначающее свои сроки. Ответ приходит всегда, но не всегда совпадают сроки ожидания и его форма.